Глава 23. Сергей. Подойдя ближе, Жека бросает на диван рядом со мной сверток с деньгами. «Ты их еще на стол кинул бы!» Усмехаюсь. Он падает в кресло, стоящее напротив, всячески показывая мне свое недовольство. «Тут 500 штук, как ты и просил. Остальные Маша перевел. Хоть у кого-то есть нормальная карта, которую можно использовать по назначению». Друг ворчит, словно старый дед. Это его стиль. У Кретова два состояния. Неуемная смешливость и невыносимое недовольство. «Я тебе заказал мясо. Потерпи пару минут. Поешь, и, возможно, отпустит». Шучу, делая вид, что не понял, в чей огород был сейчас брошен камень. Определенные неудобства при работе на государство присутствуют. Нет желания объяснять безопасникам, откуда происходят крупные поступления средств на счет. «Слуга народа», — продолжает нудить Кретов. «Я 6 банкоматов объехал, чтобы снять их для тебя. Нала нигде нет. Серый, может, ну эти госорганы?» На вопрос не отвечаю, молча, смотрю на него многозначительно. Все друзья были в курсе, где я работать хотел. Мечта сбылась. Жека вздыхает. Немного медлит. По нему видно, хочет сказать что-то не слишком приятное. Оценивает риски перед тем, как рот открыть. «Вы что, с ней опять помирились?» «С чего ты решил?» Он говорит о Маше. Это единственное, что я понимаю с его слов. «Зачем столько бабла было ей отдавать? С чего бы после развода? Тем более такого, как ваш?» Можно подумать, он сам хорошо расстался с матерью Алены. «Маше сейчас нужнее». Отвечаю коротко, потому что ни с кем не хочу обсуждать то, что испытываю в последнее время. После покушения на Яру мы с Машей впервые за долгое время поговорили нормально, обсудили ее дальнейшие планы. Она была очень напугана, долго плакала, да так сильно, что я начал за нее волноваться. Не припомню, когда она так сильно расстраивалась. В какой-то момент я испытал ностальгию. Это странно после всего, что случилось. Но процесс это неконтролируемый. Слишком много всего нас в прошлом объединяло, не говоря уж о сыне. Мне хочется, чтобы ее жизнь наладилась. Для этого, как минимум, ей надо учиться. Пока мы были женаты, всем было удобно, что она занимается домом и ребенком. Я не ограничивал, но Маша сама не изъявляла желания восстанавливаться в университете или переводиться на другую специальность. Сейчас, несмотря на отсутствие материальных проблем, уже дома не посидеть. Ей нужно как-то реализовываться. Дизайн – не самый плохой вариант, учитывая ее склонность, оптимальный. «Сафи, я тебе, конечно, простить не могу». Друг задумывается. Легкая улыбка трогает его губы. «Отобрал любовь всей моей жизни. Как, кстати, ее дела?» Беру со стола свой телефон, сняв блокировку, захожу в галерею. Протягиваю ему, показывая последнее видео, присланное ею утром. На нем Сав готовят к съемке. Последние месяцы, по ее собственным словам, самые напряженные за всю карьеру. Мне кажется, она совсем не спит. К фотосъемкам и показам, перелетам и бесчисленным интервью добавились съемки в каком-то полудокументальном фильме. Не совсем понимаю, зачем это нужно в таком количестве. Вижу по ней, как трудно дается весь этот движ. Когда мы разговариваем по видеосвязи, зачастую Саф лежит с закрытыми глазами, едва шевеля губами. Энергия перестала из нее бить. Встречу пришлось перенести. Прилететь у нее не выходит. Несколько раз она переносила дату прилета и в итоге призналась, что даже на 2 дня не получится, а я не изверг, чтобы настаивать на 24-часовом путешествии. Работает. «Ты остыл?» Он отрывает взгляд от экрана и смотрит мне в глаза. Ох уж эти разговоры по душам. Неужели нельзя без них обойтись? «С чего ты взял?» Откинувшись на спинку дивана, вопросительно поднимаю бровь. «Я просто думаю, каким идиотом надо быть, чтобы упустить такую девчонку. Когда вы в последний раз виделись?» «Давно». Плотно сжимаю челюсть. «Беспокоит ли меня происходящее?» «Однозначно. Но у каждого из нас есть своя жизнь. Мы понимали, на что шли. Наверное. Ты знаешь прекрасно, список стран, в которых мне можно бывать, минимален. Ждать ее съемок в Армении или Кубе долго придется. К тому же ближайший отпуск у меня не скоро предвидится. А в Москве? Я видел ее недавно на обложке отечественного журнала. Съемки чаще всего проходят за границей. Она не любит бывать в России. И для нас это реально проблема. Когда все начиналось, никто не мыслил о чем-то серьезном. И я так точно. Чувство привязанности обнаружилось как-то неожиданно и стало откровением. Все было легко и беззаботно. Мы были на одной волне. Нам было комфортно вместе. Внутреннее необъяснимое ощущение, будто давно знакомы. При этом, пока она дружила с Машей, мы почти не общались. Обычно они закрывались с женой на кухне и хихикали до умопомрачения. Чтобы им не мешать, чаще всего мы с Колей шли на прогулку. Потому наше общение сводилось к приветствию и прощанию. Всю информацию, известную мне, я получал из уст Маши. И, если честно, не особо вникал. Откуда взялось это взаимопонимание, для меня загадка. Сейчас мы с ней вернулись на тот этап, с которого начинали. Постоянные, безостановочные переписки, обмен фото, видео, новостями и событиями, что произошли за день. Сложно и в то же время приятно. Нам с ней всегда есть о чем поговорить. Одна тема сменяет другую. Весело и непринужденно, серьезно и вдумчиво. И вот уже на часах 16:00 утра. Не припомню кого-то в своей жизни, с кем бы мне было так легко общаться. Маша на этапе нашего знакомства не в счет. Она была исключением, особенным исключением. Я наслаждался ее непосредственностью и неподдельной искренностью. Если ей что-то приходило в голову, она тут же озвучивала, вызывая тем самым у меня улыбку. «Неприятные ассоциации? Я слышал, у многих такое бывает после тяжелого детства. Поговорить о Сав Жека всегда не против. Еще бы я знал. Выпросить у нее хотя бы детское фото – уже успех». Вскользь она упоминает, что одноклассники, особенно в начальной школе, ее не любили и жестко дразнили. Слышать такое неприятно. Мы, конечно, тоже отбитые были, но девчонок по-жесткому никогда не обижали. Может, сам у нее спросишь? А можно? Взгляд друга загорается. После вашего с ней объединения я не пишу ей, знаю же твои заскоки. Я вперед подаюсь, смотрю на него долго. Навряд ли я буду ревновать кого-то так же сильно, как Машу. С женой дело было не только в собственнических чувствах. Ей требовалась защита, и я это знал. Подсознание улавливало сигналы. Опасный типаж девушек. Ты к ним запредельно привязываешься. Привыкаешь быть нужным. Зависит от цели твоего общения. Если дружеская, то я не против. А если... Пожимаю плечами, дескать, не обессудь. «У вас с ней все серьезно?» «А как ты думаешь, если она там, а я тут? Ты знаешь, я никуда не хочу уезжать. а Сафи не вернется жить сюда. Мы с ней никогда не обсуждали будущее. Да и зачем? Сегодня она здесь, завтра летит через полмира. За все эти месяцы едва ли наберется 20 наших встреч. Зачем оно тогда надо было? Не унимается Кретов, начиная меня раздражать. А ты как думаешь? Спрашиваю грубее, чем следовало бы. Оба понимаем, ничем хорошим разговор не закончится. Она особенная, произносит серьезно. Я бы тоже не устоял. К счастью, официант приносит заказ. Пока друг отвлекается на еду, я вспоминаю, как Маша пыталась узнать, как дела у Софии. Спрашивала, не просила ли та ей передать что-нибудь. Уточнять у нее, почему она перестала общаться с подругой, я не стал. Сейчас этот вопрос потерял всякую актуальность. Ждать, что они помирятся, глупо. К тому же у нас с Машей миллион своих нерешенных вопросов. Чего уж там. Я никогда не пойму, зачем было расходиться именно так. Мы несколько лет трепали друг другу нервы. Наверное, был вариант отпустить друг друга по-человечески, особенно учитывая, чем закончились их отношения с Марком. К слову о Марке. Приподняв руку, смотрю на часы. Скоро надо будет ехать. Ты посмотрел те варианты, что я скинул? Спрашиваю, пока Женя разрезает стейк. Два из трех мне прямо зашли. Локация офигенная. И квадратура ходовая. С ограничениями быстро решим вопрос. Если да, то легко сможем скинуть. Я киваю. За несколько лет мы с ним нашли нужных людей, которые ускоренно решают любые вопросы с документами. Тогда надо поучаствовать в торгах. Костяшками пальцев он растирает подбородок. На маму оформим. Я одной сам займусь. Ты и так последнее время сам все тянешь. Он недоверчиво хмурится. Сам? Ты что, на работу свою любимую забьешь? Не сдерживается от язвительности. Третья наша личная встреча с тех пор, как я на работу устроился. И я потихоньку втягиваюсь, тем более ночи свободны. Он начинает ржать, едва ли не давясь едой. А вот нехрен было девчонку мою уводить. Ничего ему не отвечаю. Ночи и вправду стали странными. Если мы не болтаем допоздна с Сафи, мне снятся кошмары. В них все. От смерти родителей, которую я не видел, но миллионы раз представлял, как она могла произойти, особенно после того, как изучил материалы дела, до маленькой девочки, снящейся мне все чаще. Сначала сны с ее участием были загадочными, на грани сна и реальности. Сейчас они пропитаны безысходностью и тоской. После них мне хочется тут же обзвонить всех своих близких, чтобы узнать, все ли у них нормально, дабы не свихнуться от неизвестности. Что-то отражается на моем лице, потому что Кретов уточняет. У Саяры все нормально? Ситуация с ней не отпускает. Мы все на нее дружно давим, чтобы она никуда не лезла. Мало того, что она оказалась полна сюрпризов. Одно ее «знакомьтесь, это Леша» чего стоит? Представляю состояние Руса. Все воздыхатели Маши вместе взятые не вызывали таких чувств негодования, как один этот экземпляр. Идет на поправку. Какими надо быть скотами, чтобы попытаться убить только что родившую девчонку? Ублюдки! Рассуждает он вслух. Так и есть. Ублюдки. Моя бывшая теща со своим другом объявлены в федеральный розыск. Сомневаюсь, что они до сих пор в стране. Следствие ведется, но они как в воду канули. И только Руфицкий-младший верит в то, что связи ему помогут. Живет, как и жил до покушения на Яру. Каждый день едет на работу в 8 утра. С часу до 2 обедает в ресторане напротив офиса. В 9 часу возвращается домой и идет на пробежку, всячески показывая, что клал он на всех. Полностью контролирует свою жизнь. Думает, что контролирует. Только дурак мог намеренно перейти дорогу Алееву. Резюмирует Женя. Или отчаявшийся. Киваю и перевожу взгляд на телефон. Его экран загорается, извещая о поступившем сообщении. У кого-то спа-процедуры закончились. Усмехаюсь, вспоминая, как Саф морщит носик, когда ассистентка напоминает ей о сеансе утреннего массажа. Любое занятие может осточертеть, когда становится рутиной. «Давай вечером в клуб съездим. Давно вместе не отдыхали. Хрен пробьешься в твой график». Кретов снова включает деда. «Я не могу». Произношу, не отрываясь от экрана телефона. «У меня большие планы на сегодняшний вечер. Я долго ждал удобного случая».